в одном из поучений, касающихся христианской повседневной жизни, слышал я такое сравнение. Горный курорт, у подножия небольшой городок, светит солнце, на горе ледяная шапка, а внизу загорать можно. И внизу ходят люди в шортах и шлепанцах, может быть, там и море плещется. Много кафе и ресторанов, много веселящихся народов. И альпинисты собираются в путь, одевают на себя гетры, куртки, какие-то с шипами, какие-то башмаки, берут в руки ледорубы, одеваются так явно не похожи на тех, которые возле них ходят здесь, значит, и лежат в шезлонгах. И собираются идти туда, на эту шапку ледника, восхождение совершать. Кто-то из лежащих голиком в плавках в шезлонге смеется с них, потому что они среди жары одеты в теплое, и за спинами у них какие-то, значит, мешки на головах шапки, а на ногах теплая обувь. И смешно ему, что вот они, значит, так не похожи одеты на всех остальных. Но если вдруг всем придется подниматься в горы, тогда смеяться будут те, кто хорошо одет, у кого, значит, на ногах не шлепанцы, а обутся с шипами, и у кого есть очки, значит, у кого есть перчатки, у кого есть сухой паек за спиной в рюкзаке, у кого есть ледоруб в руках, и кто умеет ходить по горам. Вот в этом смысле как бы православный человек смешон иногда и непонятен, и странен, а монах настоящий вообще странен, настоящий монах, вообще странен для окружающего мира, потому что он одет не так, говорит не то, ест неизвестно что и живет неизвестно зачем, какими идеями живет, чем питается, так сказать, внутри себя, чему стремится, никому не понятно. Он никому не понятен и ему совсем скучно. Он странен, так сказать. Это странен, он, так сказать, на пляже. Но если подняться в горы, вот там в горах уже, значит, нужно уже поменять свою пляжную одежду на одежду альпиниста. И вот там уже снег заканчивается. Поскольку всем нужно будет умирать, и всем нужно будет перед Богом стоять, и всем нужно перед Богом старше отвечать за все, молниеносно отвечать, так сказать, не разбирая, как в судах бывает, судебные заседания длятся годами, и тома заключений, следствий занимают собой там целые там огромные полки книжные. Нет, такого суда не будет. Суд будет молниеносным. Киишь от своих дел или прославится, или постыдится. Такое, значит, в секунду развернется человек или налево, или направо. Такое, значит, так вот, поскольку всем идти туда, то вот, значит, для этого очень многое в жизни нужно заранее сделать. Вот. Мир, как бы сказать, хочет только отдыхать, только веселиться. Только радоваться, значит, только там, значит, только вот сладкое, ничего горького, только хорошее. О смерти не говорим, не надо огорчать друг друга, значит, там о чем-то еще не говорим, давайте только в леса танцевать, давайте только вот так. Поститься не надо, надо наслаждаться, там что-то еще делать не надо, надо только делать там то, что нравится. И вот так мы будем веселиться, как попрыгунья стрекоза, значит, покуда лето красное еще на улице, а потом вдруг вдохнет холодок, надо будет собираться вверх, на гору подниматься, и все. И горе всем, кто в трусах и шлепанцах. Горе всем, кто не научился ничему толком и вообще не готов вообще сниматься с места и двигаться в далекую дорогу. Поэтому, братья и сестры, так важно для нас понимать вот эту особенную инаковость святых людей, что иноки, монахи, это иные люди. И инок — это иной. Вот. И зачем они это все делали? Для чего это все делают? Почему мы их чтим? Почему мы не поем акафисты, допустим, там, безумному богачу, который всю жизнь праздновал светлого, который всю жизнь превратил в сплошное удовольствие? Какой может акафист ему пропеть, если он ему сказал: Бог, безумный, в ночь сию душу твою заберут у тебя. А то, что ты собрал, кому сие будет? Значит, мы не хвалим ни Ротшильда, ни вот Дэвида Копперфильда, значит, никого еще такого, значит, какого-нибудь там богача мирского такого. Ну что хвалить его? Конец его одинаков со всеми, а вот загробное будущее его под большой угрозой, потому что мы в Евангелии читаем о том, что ждет богачей, в частности, не только жестоких, но даже просто невнимательных. Богачу тяжело спастись, потому что ему для того, чтобы погибнуть, ему мало быть жестоким. Ему не то, что не нужно быть жестоким, ему просто нужно быть невнимательным. И все. Только нужно перешагивать через бедных лежащих под ногами. Больше ничего не нужно. Нужно копать их, нужно прогнать их никуда. Можно просто их не замечать. Этого хватит для того, чтобы оказаться в аду. Вот. И наоборот, как интересно, что вот эти все эти нищие лазари, как они все наводняют лона Авраамля и наполняют собой пиршественные залы в обителях Отца Небесного, которых много. Поэтому мы с вами, братья и сестры, люди изнеженного века, но люди, расслабленные общим расслаблением. Что наш современный человек – это расслабленное, ленивое, спесивое, гнусное существо, которое выставляет претензии всему окружающему миру и Богу в том числе. Ты мне должен, вы мне должны, они мне должны, они забрали, они не дали, я хороший, все плохие. Вот такой постоянно такой внутренний диалог звучит у современного человека постоянно. И мы дети этого времени, и мы такие же. Расслабленные, ленивые, спесивые дети испорченного поколения, испорченного века. Так еще в 19 веке еще поэт писал, о, дети слабые изнеженного века. Обращался в 19 веке, как бы сказать, к читающей публике один из пишущих людей. А сегодня что сказать? Действительно, то же самое, дети слабые, изнеженного века, дети глупые, испорченного века. И мы живем в этом вот всем мире, значит, нам нужно каким-то образом сопротивляться этому миру, который вошел в нас внутрь, залез к нам в голову, в мозги, в сердце, поселился там. Нам нужно сопротивляться самим себе и окружающему действительности. Мы приходим в храм. Приходим в храм, чтобы в храме вздохнуть другого воздуха, чтобы услыхать другие вещи, ощутить другую жизнь. И совсем плохо, если мы даже в храме этого не ощущаем. Если уже и в храме мы не ощутим этого, и не поймем, не получим, тогда уже совсем плохо. Тогда кричи, караул, бедный человек, потому что спасаться тебе негде. И некуда бежать тебе, и, в общем-то, все. Ты побежал уже. То есть ты пропал. Кролик, попавший в зубы хищнику, он бежать уже не может. Поэтому, братья и сестры, мы с вами, как бы сказать, помним слова апостола Павла, искупуйте время, я хоть не лукавый. Мы должны бежать в храм Божий или другие службы и здесь, так сказать, дышать иным воздухом и напитывать свою душу иными идеями и менять свои неправильно стоящие мозги. То есть мозги у нас за 5-6 дней в неделю становятся вот так вот, мы приходим в воскресенье и ставим на место, как бы, в храме. Дай Бог, если еще ставим. Не очень-то легко еще и поставить на место эти мозги. Вот, так что упражняйтесь, братья и сестры, так сказать, будьте добрыми аскетами. Аскет, значит, заниматься упражнениями духовными. Будьте добрыми аскетами и исправляйте свою бедную душу, наставляйте ее на будущее путешествие, на угождение Богу, на встречу с Богом, на удаление от зла, чтобы вся жизнь наша, в общем-то, легко решается. Уклонись от зла и сотвори благо, говорит Псалом 33. И мы поем его за каждой службой литургической, за каждой вечерней. Уклонись от зла и сотвори благо. 4 слова всего лишь. Как трудно им в жизни применить, как трудно ими руководствоваться. Уклонись от зла и сотвори благо. Как просто и как трудно. Вот мы сегодня опять с вами пропели, прочитали акафист святым отцам Пречестным, которые свой путь завершили, свою дорогу закончили. Они теперь уже ничего не боятся. Они уже находятся в тех местах прохладных, местах покойных, из тесноты пещеры вышли на широту рая Божия. И теперь у них впереди, только что у них впереди? Воскресение мертвых, воскрешение собственной плоти. То есть их плоть, которая пока есть на земле, она поднимется и обновится, и очистится, осветится, и обессмертится. А их души, которые сегодня уже с Богом, они в эту плоть войдут, оживотворять ее и с ней соединятся. Вот. И это у них впереди. Они это знают, они этого не боятся, они ждут этого. Вот. А у нас впереди еще неизвестно что. У всех у нас с вами практически впереди неизвестно что. И никто не может загадывать, никто не может смело смотреть в будущее. Из живущих на земле смело смотрящих в будущее нет. Есть либо глупцы, которые не знают ничего, либо дерзкие, которые не боятся ничего, опять-таки поддержатся не по уму. Вот остальные со страхом смотрят вперед, потому что что там, день грядущий нам говорит, кто его знает. Лучше, значит, спасайся со страхом, душа человеческая. Значит, молись Богу на всяк час. Как это вот Андрей Клинский в канале говорит такой, молись, спасайся, на всяк час взывай к Богу. Что там будет впереди, Господь его знает. Но я вас уверяю, что мы еще и поплачем, и поборемся, и попадаем, и поподнимаемся. Вот, и устанем еще от всего этого. Так устанем, что скажем, как Илья говорил, Господи, забери меня, я не лучше отцов моих, забери меня отсюда, потому что я уже не могу. Только ни раз, ни два еще и мы такое скажем. Потому что у нас впереди нам никто блаженство на земле не обещал. Его и не будет. И не ждите его. Но ждите спасения. Ждите спасения вечного. И для этого к нам приходите, чтобы, значит, здесь очищаться и готовиться и трудиться над собой. То есть наша душа, как кусочек огорода, если бы у каждого был бы кусочек земли. И, значит, нам бы дали задачу разделать его, окультурить его и собрать с него урожай. И было бы видно очень быстро, кто лентяй, а кто туда любил. У кого руки растут на нормальном месте, а у кого нет. Через год уже бы было видно. У кого там, значит, что выросло, у кого бурьяном выросло, у кого вообще ничего не вскопано, а у кого красиво, хорошо, аккуратно и плоды есть. Наша душа – это наш кусочек огорода. Это тот кусочек огорода, который нужно перепахать, возделать, умовозить, и засеять и собрать урожай. Вот этой душой мы занимаемся только в храме. Только в храме, мы больше нигде не занимаемся. На работе нет времени. В транспорте мозги забиты, значит, проблемами. Дома мы уставшие, что-нибудь пожевали перед сном, посмотрели телевизор и спать легли. Вот. Это в лучшем случае, если еще только мы грехов никаких не творим. А так у нас нет ни времени, ни сил собой заниматься. Мы только и можем заняться собой, что в храме Божьем. В храме Божьем. Поэтому, вот, приходя в храм, старайтесь отдавать себя полностью Богу, заниматься собой. Заниматься Богом и собой. Своим сердцем и Господом Иисусом. Пусть Господь Иисус Христос входит в сердце ваше. Пусть Он занимает там свое царское место, пусть очищает сердце ваше. Для этого в храм приходить. Для других целей в храм не ходить. Незачем для других целей в храм ходить. А для этой цели единственный храм приходите, для того, чтобы заниматься своим внутренним очищением, исправлением и уздоровлением. Да помогут нам те, кто уже сделал это. Отцы наши Печерские в том числе, отец наш Агапий среди них, один из самых ясно сияющих звездочек среди этого солнища святых. Святой Великий Иов, чудный Печерский Преподвижник Почаевский и много-много других святых, которых мы часто поминаем, взываем к ним, читаем про них, хвалим их, удивляемся им, завидуем им, просим помощи у них. Да помогут нам они, чтобы мы были там, где они есть сегодня. И чтобы на страшном суде Господь нас от себя вон не прогнал. Помилуй нас, Господи, всякого бы ответа недоумеющим, сьюте молитву приносим, как владыцы грешные. Помилуй нас. Аминь.